Глава 11. Онтологическое вранье о свете в конце тоннеля. Вот что продают священники и психиатры. Телесериал «Настоящий детектив». Первый сезон. Джейсон. Как хорошо, что вы решили продолжить практику здесь, в Лос-Анджелесе. Без вас было скучно. Вам всегда скучно. И разве вы оставили мне выбор? «Давайте забудем старые обиды, доктор. Не вы ли говорили, что держать демонов в заперти плохое решение? Нужно подружиться с ними. Вы дружите со мной, док?» Отхожу к окну, слушая красноречивое молчание. Когда я оборачиваюсь, то вижу, что Ларри пристально наблюдает за мной, будто ждет от меня какой-нибудь дикой выходки. «Расслабьтесь, доктор. Мы же друзья. И чем я обязан дружескому приглашению?» Меня преследует навязчивая фантазия. Я стою на залитой солнечным светом кухне. Девушка с длинными черными волосами готовит завтрак. Маленькая девочка, точная копия моей жены, улыбается мне. У нее мои глаза. Эта картина является мне во снах и наяву уже 2 недели. Странно, правда? Что это значит, док? У вас появилась жена? Вы отвечаете вопросом на вопрос, доктор. Это не нервирует ваших пациентов? Не нарушает их душевное спокойствие? Благодаря вам у меня больше нет пациентов. А как же я? Вам не нужна терапия, она не поможет. Намекаете, что я безнадежен? Отнюдь. Вы самодостаточны, вам комфортно в своем обличии. Вы не хотите ничего менять. Вы правы, не хочу. Черт побери, док, вы в кои-то веки правы. Значит, я ничем не могу вам помочь. Зачем я здесь? Беру со стола пачку сигарет, закуриваю и выпускаю в воздух несколько дымовых колечек. Ларри напряжен. Я ощущаю это. Вряд ли хоть одно живое существо может расслабиться, находясь рядом со мной. Я знаю, что они все испытывают. Тело сигналит им об опасности. Предупреждает, что они столкнулись с хищником. С тем, кто может сожрать их, поглотить, размазать. Инстинкты никогда не подводят. Нужно им доверять. Часто я действую чужими руками не потому, что не хочу марать свои. Жертва не должна понять, что на нее ведется охота. Я вступаю в игру, когда мышка уже в мышеловке и ей не сбежать. Как, например, Алану и многим-многим другим. Идемте, доктор, пора отработать гонорар. Он выходит за мной в коридор, молча идет рядом. Я подвожу его к спальне и вкрадчиво произношу. «Помогите мне, доктор. Сделайте так, чтобы моя фантазия стала реальностью». Ларри толкает дверь и застывает на пороге. Да, я и сам не рад лицезреть эту картину 2 недели кряду. Но что поделать, женщины бывают упрямы. «Что вы с ней сделали?» — шепчет Ларри. «Ничего. В том-то и дело, доктор, что я ничего не могу с ней сделать, пока она в таком состоянии. Моя жена слегка расстроена». «Так это ваша жена?» «Определенно, так и есть. Но она это почему-то отрицает, а также отказывается нормально функционировать. Сегодня я планирую заняться сексом со своей женой. И хочу, чтобы на этот раз она проявила инициативу. Заставьте ее есть, мыться и трахаться. Что еще там делают здоровые люди? Вперед, док! Вдохните в нее новую жизнь!» Камилла. 2 недели назад. Кажется, я лежу. И лежу очень неудобно. Голова раскалывается. Во рту сухость и неприятный привкус. Хочется пить, но я не решаюсь показать, что пришла в себя. Который час, день, Где я? Судя по голосам, доносящимся будто издалека, я все еще в руках Джейсона. Он о чем-то спорит с Трэвисом. Они ругаются, а я напрягаю слух. Это не просто звуки причиняют боль, резонируют эхом и отдаются в затылке и в висках колоколами. Я вытянул оттуда все и даже больше. Чем ты, блядь, недоволен? Ты чуть не сорвал всю операцию, Трэвис. Джессика справилась. Не благодаря тебе. Зато благодаря мне ты поимел ее, не отходя от кассы. Я записал, держи. Пополни свою коллекцию и расслабься уже. Все прошло как по маслу. Я слышу шаги совсем рядом, а затем вновь раздается голос Трэвиса. Че она валяется здесь? У тебя спальни закончились? Так отнеси наверх, раз мешает. А мне можно к ней прикасаться? Трэвис усмехается. Серьезно? Можно? Рискни. Горячие руки поднимают меня, и я еле сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть от вспышки боли, ударяющей в голову. Куда положить? В мою спальню. Чем дальше Трэвис отходит, тем свежее становится воздух. Он больше не пропитан сигаретным дымом, и я, наконец, могу нормально дышать. Жутко тошнит и клонит в сон. Из меня будто выкачали все силы, всю радость и волю к жизни. Никогда я так сильно не мечтала, чтобы все закончилось. Мне хреново. Быстрее бы остаться одной и проплакаться хорошенько. «Вот так, Джесс!» Трэвис стаскивает с меня туфли. «Ты же не собираешься спать в одежде?» Он начинает раздевать меня, и я решаюсь открыть глаза. Но зрение, кажется, меня тоже покинуло. Все нечеткое и кружится, как в замедленной съемке. Если реальность такая, то лучше мне не просыпаться. Его ладони шарят по моему обнаженному телу, а я даже сопротивляться не могу. Организм не подчиняется мне, я не в силах поднять даже руку, а вместо криков из меня вырывается лишь скудное мычание. «Спи, детка!» Трэвис переворачивает меня на бок, вынимает шпильки, стаскивает парик, распускает мои волосы и накрывает меня одеялом. «Наше время пока не пришло. Ты была бесподобна сегодня. Неудивительно, что Джей не сдержался и отымел тебя прямо посреди танцпола. Я бы и сам был не прочь. Скоро, Джесс, очень скоро я за тобой приду, обещаю. Нам будет очень весело вместе». Едва он закрывает за собой дверь, слезы скатываются по лицу. Я больше не сдерживаю их, но они не приносят облегчения. Наоборот. Немой крик рвет меня на части. Боль, обида и отчаяние скребутся, пытаясь выйти наружу, но лишь еще глубже зарываются в подсознание. Я люблю секс, но только когда это происходит по моей воле и на моих условиях. Джейсон не просто воспользовался моим состоянием. Он сделал это прилюдно. Я ничего не помню. После того, как вернулась из уборной и положила телефон на стол, полный провал в памяти. Что я делала? Где была? С кем? Что за дрянь мне подсыпал Трэвис? Сколько вообще прошло времени? Как давно я здесь и сколько раз моим телом пользовались без моего согласия? Кто им пользовался? Только ли Джейсон? И что дальше? Новое задание? Новые подставы от Трэвиса? Новые провалы в памяти? Как мне выбраться из этого дерьма? Как остаться живой? Подушка пропитывается слезами, я сжимаю одеяло и скулю. Мерзко, тошно, отвратительно. Вот каково мне. Однако измученный организм быстро сдается, и я проваливаюсь в забытье. Мне снится лес, объятый огнем. Я бегу, стараюсь выбраться из этого ада, но жар охватывает меня со всех сторон. Горячий воздух обжигает шею, струи огня облизывают бедра, ползут по животу, кусают груди, снова спускаются вниз. Горю изнутри, задыхаюсь и молю о спасении. Я не хочу умирать здесь. Это слишком жестокая смерть. Да, я делала плохие вещи, но никто не заслуживает подобной кончины. Ты в безопасности. Доносится до моего сознания знакомый голос. Ты жива, с тобой все в порядке. Тебе ничего не угрожает. Это просто дурной сон. Хрипловатые нотки, запах виски, сигареты, дорогой туалетной воды. Распахиваю глаза, с ужасом осознавая, что это не сон. Я лежу на боку, в той же позе, в которой заснула. Джейсон прижимает меня спиной к себе, крепко держит за горло, затрудняя доступ кислорода. Ритмичные движения сопровождаются рваными глухими стонами. Он трахает меня так остервенело, что мне становится страшно. Я могу думать лишь о его пальцах, которые сжимаются на моей шее, все ощутимее. «Джейсон!» Вряд ли он слышит и вряд ли отдает себе отчет в происходящем. Он и так-то с головой не дружит, а сейчас еще и пьян. Но это не страсть, не пьяная выходка влюбленного мужика. Джейсон не увлечен мной, я ему даже не нравлюсь. Сомневаюсь, что ему хоть кто-то нравится. Этот человек не способен чувствовать. И человек ли он вообще? Я для него неодушевленный предмет. Ему плевать на мои чувства, переживания, ощущения. Он просто берет все, что хочет. Выпивает людей до дна, выжимает из них максимум, без остатка. Не думая о том, как его действия отразятся на других. Не сожалея, не раскаиваясь. Сейчас он всего лишь удовлетворяет свою потребность. Ему плевать, что я спала. Плевать, что я была не готова его принять. Плевать, что он причиняет мне боль. Ему нравится причинять другим боль. Я не верю, что та девушка жива. Как не верю и в то, что сама останусь в живых. Когда Джейсон выжмет из меня все, что можно, он меня убьет. Хватка на горле становится почти нестерпимой. Джейсон стонет, дрожит всем телом и заливает меня собой. Я радуюсь, что все закончилось. Однако он переворачивает меня на живот, впечатывает мое лицо в подушку и продолжает. Нет, мне уже не больно. Я просто лежу, пытаюсь урвать хоть немного воздуха. Внутри что-то щелкает. Преграда разбивается вдребезги, и в глубине сознания вскипает лютая ненависть. Я не дамся ему живой. Он не получит меня. Хочет тело? Пожалуйста. Пусть берет в любое время. Но сегодня он убил часть меня. Ту часть, которая позволяла мне сохранять баланс и оставаться в здравом уме. Без нее начнется то еще веселье. Поздравляю, Джейсон. Ты снова получил свое. Но впервые в жизни ты не будешь этому рад. Посмотрим, как тебе понравится насиловать ходячий труп. Джейсон. Настоящее время. Как вас зовут? Камила Росс. Это ваше настоящее имя? Смотря что подразумевать под настоящим, доктор. Я повторяю вопрос. Как вас зовут? Джессика Маршалл. Последние 10 лет я жила под именем Камила Росс. Я проходила анонимным свидетелем по делу об убийстве. Мне выдали новую личность. Теперь она — это тоже я. Сколько вам сейчас лет? 29. Вы знаете, где находитесь? В доме, который принадлежит Джейсону Харрису. Этот человек утверждает, что он мой муж. А это не так? Я ему не жена. Он удерживает вас здесь против воли? Да. Если бы вы могли уйти, вы бы ушли? Да. Прищуриваюсь, впиваясь взглядом в бледное осунувшееся лицо. Даже через монитор видно, насколько она изменилась. Всего за 2 недели Камилла превратилась в ходячий скелет. Она плохо ест, плохо спит, не выходит из комнаты, отказывается переодеваться. Нацепила белую длинную сорочку и выглядит точно привидение. Ее черные распущенные волосы лишь подчеркивают нездоровую худобу. Ками сильно сбавила в весе. Если так пойдет дальше, придется вести ее в клинику. Я применял силу. Пытался заставить ее есть, мыться и выходить из комнаты. Все заканчивалось истериками и попытками самоубийства. Несколько раз она, правда, чуть серьезно не навредила себе. Меня беспокоит ее поведение. Но не потому, что я за нее волнуюсь. Она блестяще справилась с заданием, даже несмотря на выходку Трэвиса. А еще мне нужна Джесси. Я хочу ее. Но, как назло, перед глазами уже 2 недели маячит только Камилла. А как трахать женщину, которая не реагирует ни на что, лишь смотрит в одну точку и выглядит страшнее, чем смерть? Вчера я попробовал и пришел в бешенство. Камилла даже не пикнула, когда я разрисовал ее тело. Она не издала ни звука, когда я ее трахал. И я будто с трупом совокуплялся. Зато, когда я кончил, она плюнула мне в лицо. «Браво, Ками! Тебе удалось вывести меня из себя. Ради твоего же блага будет лучше, если Джессика поскорее вернется. Ты не нравишься мне, когда ты такая. А теперь ты такая всегда. Ты противишься, бунтуешь, и своим поведением только раздражаешь зверя. Наверное, стоит тебе сказать, что тот, кто меня раздражает, заканчивает плохо. Возможно, я перегнул палку в ту ночь. Ками спала, я был пьяный, начисто утратил способность себя контролировать. Нужно было лечь в другой комнате. Тепло ее тела пробудило во мне монстра, которого я тщательно от всех скрываю. На самом деле я не понимаю, что произошло. Мы засиделись с Трэвисом, он ушел уже под утро, а я поднялся в спальню и лег рядом с Ками. Дальше мной управляло лишь дикое желание. Я истязал ее несколько часов, поимел во всех мыслимых и немыслимых смыслах, но все равно не смог насытиться. Когда я оставил попытки утолить разбушевавшуюся похоть, Камилла выглядела так, будто побывала в пасти льва и заодно поучаствовала в драке. Почему я не справился с порывом? Обычно я хорошо себя контролирую, в каком бы состоянии ни находился. Черт, Трэвис, сучий ты потрох. Не только ее ты опоил в тот день. А я ведь правда не хотел ее пугать. Мне хотелось все сделать правильно, но ты сбил все мои планы. Тебе это не сойдет с рук, даже не надейся. «Сколько вы здесь находитесь?» — задает Ларри следующий вопрос. «Здесь это где? В доме Джейсона?» «В своей спальне». 2 недели. «И все 2 недели вы не выходите из комнаты?» «Да». «Почему?» «Не вижу смысла». «Вы отказываетесь от еды по собственной воле?» «Да». «Почему?» «Мне не хотелось есть». «А теперь хочется?» «Я еще не решила». «Вы осознаете, что вредите себе, Камилла?» «Да». «Зачем вы это делаете?» Она переводит взгляд на Ларри, улыбается и молчит. «Да, вашу ж мать! За 2 недели Ками не взглянула на меня ни разу, а на него смотрит. Кулаки рефлекторно сжимаются, и я готов ворваться туда и растерзать этого докторишку. Но, разумеется, стою как вкопанный. Моей выдержке сейчас может позавидовать даже мертвец. Чем дольше я на нее смотрю, тем больше убеждаюсь, что Камилла сейчас мало на себя похожа. Перемена едва уловимая, но она есть. И переключатель не срабатывает в обратную сторону. Какова вероятность, что защитный механизм наконец выключился, и Джесси вышла наружу? Не уверен, что высока. Возможно, до Камиллы просто дошло, что тактика, которую она практиковала 2 недели, не работает. А вы не понимаете, доктор? Кстати, как мне к вам обращаться? Ларри. Черт подери, это точно Джессика. Я вижу, слышу. У них даже тембр голоса немного отличается. Надеюсь, на этот раз Джесси задержится надолго. Но мое ликование стихает, стоит ей снова заговорить. Так вот, Ларри. Чертовка откидывается на спинку кресла. Первый раз за 2 недели Ками ведет себя по-человечески. Или все же Джессика? Что за хрень? Впервые я не могу понять. Раз вы такой умный, скажите мне, зачем я это делаю? Вы уже поставили мне диагноз? Дайте угадаю. Психогенная депрессия. Я права или мимо? Мимо. Ларри усмехается. Черт! Она ударяет себя по коленке. У вас, случайно, нет с собой сигарет? Он отобрал, а я так курить хочу, просто жуть. Готова убить за сигарету. Представляете, доктор? Лишить человека жизни за одну грёбаную сигарету. И меня убьете. Ларри протягивает ей пачку и зажигалку. Вас? Нет, что вы. Вы посланник Божий в этом адовом пекле. Он ждет, пока она прикурит, потом задает очередной вопрос. Что вас беспокоит, Камилла? Вы точно психиатр? А то у меня создается ощущение, что мы болтаем о вещах ненасущных. Вот в Африке, например, люди умирают. Люди умирают каждый день во всех странах. Сейчас мы говорим о вас. Скоро и я умру, доктор. Вы предполагаете, что ваша жизнь в опасности? Разумеется. Камилла или Джессика поднимает исхудавшие руки вверх и демонстрирует порезы, оставленные мной накануне. Разве так выглядит человек, которому ничего не угрожает? Джейсон угрожает вам. Смотря что понимать под угрозами, доктор. Это сделал он? Ларри указывает на раны. Риторический вопрос. Видите, доктор, если он все же решит убить меня, это будет медленно и больно. Сама я справлюсь лучше. Вы думаете о самоубийстве? Зачем о таком думать? Размышления в этом деле лишние. Либо делай, либо живи и не ной. Я не ною. Но вы сидите здесь уже 2 недели. Отказываетесь от еды, пренебрегаете гигиеной, не общаетесь с людьми. А здесь не было людей, доктор. Но вот вы пришли, и я с вами разговариваю. Мне же это не кажется. Вы не моя галлюцинация. Нет, я вполне реален, и вы тоже. Почему вы думаете, что я галлюцинация? Джейсон говорит, что я вижу то, чего нет, и не вижу то, что есть. Он вас газлайтит? О, да. Что он только не делал, чтобы вернуть себе расположение малышки Ками. А может, Камиллы больше нет? Как вы считаете, доктор? Может, вернулась Джессика? Знаете, она та еще стерва, и у нее с головой не в порядке. Сказать честно, я ее побаиваюсь. Иногда я выпускала ее на свободу, и она творила такое. Расскажите о ней. Говорить о себе в третьем лице – дурной тон. Тогда расскажите о своем прошлом. Джесс, оторва каких мало. Нет, вы не думайте, в детстве это был ангелочек. Все дети – ангелы, правда, Ларри? Разубедите меня. Скажите, что такие, как Джейсон, рождаются в аду, а потом приходят в наш мир, чтобы мучить людей за их грехи. Никто ведь не безгрешен. Вы согласны? Не уверен. О, да ладно, не будьте ханжой. Джессика была эффектной, но эффекты отдавали дешевизной. У вас не найдется еще сигаретки? Ларри снова протягивает ей пачку. Она бросает окурок в стакан с водой, достает новую сигарету, поджигает и с наслаждением затягивается. «Я слушаю, Камилла. Говорите». Ее лицо окрашивает хищная улыбка, и я вижу, как ликуют ее демоны. Они свободны. Да, наконец-то это произошло. «Камилла не сможет рассказать. Она трусиха. Лучше я сама вам поведаю, как все было. Вы же не хотите, чтобы бедняжка Ками словила паническую атаку? Так вот, моя мать не отличалась терпимостью, била меня за любой проступок. А ошибалась я часто. Всегда, что бы я ни делала, все было не так. Отчим не вмешивался в мое воспитание до поры до времени. Старший брат возненавидел меня, как только я появилась на свет. Я приходила в школу с синяками, но всем было насрать. Зато моя потертая старая одежда регулярно становилась предметом насмешек. У людей слишком сбиты приоритеты, вам так не кажется? Меня толкали, изрисовывали мой шкафчик, топили меня в унитазе, распускали обо мне грязные сплетни. Были ли сплетни правдой? Кто знает. Я выдержала. Ровно до 17 лет. А потом мать выгнала меня из дома. Она думала, что я трахаюсь с ее мужем, прикиньте. В общем, школу я не закончила. О, нет, я не неуч, диплом у меня есть. Доучилась, когда появилась возможность. От кошмаров улиц меня спас парень по имени Трэвис. Точнее, не спас, а подобрал, чтобы использовать в своих грязных играх. Он работал на Джейсона. Какой сюрприз. Тогда я, конечно, об этом не знала. Я была влюблена, глупа и наивна. Он вылепил меня по образу и подобию своему, прости господи. Мы делали много плохих вещей, ужасных вещей. Алкоголь, наркотики, беспорядочный секс. Все это появилось в моей жизни с приходом Трэвиса. Я обманывала людей. Подставляла, но не убивала. Нет, и я не поджигала дом. Это все Трэвис. Хотел сделать мне подарок на 18-летие. Теперь я сирота. Ни матери, ни брата. Даже отчим не выдержал испытания огнем. Я и не задумывалась, что Трэвис настолько опасен. Но когда до меня наконец дошло, я пошла в полицию, чтобы сдать его. Он убил человека. Строго говоря, не человека, а людей. Точное количество и по сей день остается для меня загадкой. Я так понимаю, вы работаете на Джейсона? Значит, я спокойно могу говорить не только о своих грехах. Трэвис ведь тоже работает на него. До сих пор. Ларри молчит. Он пытается сохранить каменное лицо. Однако я вижу, что его маска еле держится. А ее маска, как оказалось, давно сброшена. Джессика смеется. Происходящее определенно доставляет ей удовольствие. «Да шучу я, доктор. Мы закончили. Мой муж видел достаточно». «Если то, о чем вы рассказали, правда, я буду вынужден доложить». «Не о чем докладывать, Ларри». Иногда нам с Джейм становится скучно, и мы устраиваем ролевые игры. Я хорошо справилась с ролью сумасшедшей. Как думаете, он возбудился? У него бывают странные пожелания, но в целом мы обычная семья. Я не могла есть, потому что подхватила кишечную инфекцию. Ну, знаете, мало приятного, когда от одного запаха еды наизнанку выворачивает. Видели бы вы, сколько я выблевала. Только продукты зря перевела, но уже иду на поправку. Ларри встает и сухо произносит. «Прощайте, Камилла». «До свидания, док». Она переводит взгляд в камеру, а я улыбаюсь. Если бы я мог, то сказал бы, что безумно рад ее возвращению. Но мне, в принципе, неведома радость в той мере, в которой ее ощущает большинство людей. Однако я испытываю искреннее ликование и острое возбуждение. «Ну, здравствуй, Джессика Маршалл. Наконец-то ты в моих руках. Ками успела настроить тебя против меня. Настало время это исправить».